Глава 20. Основная база. Алли дотошно исследовала город, передвигаясь из одного района в другой с помощью скинджекинга и время от времени возвращаясь в Междумир в поисках следов Ника. Уж насколько она презирала Милоса, и все же должна была признать, он хорошо ее обучил. Алли стала виртуозным скинджекером, во всем превзойдя своего учителя. Она могла за секунды просерфить из одного конца толпы в другой, проскакивая от тушки к тушке с быстротой молнии. В разгар делового дня в центре города она понеслась на перегонки с быстро движущимся автомобилем и узнала, что вполне в состоянии двигаться со скоростью 60 миль в час, если на улице достаточно тушек. Найдя множество отпечатков ног Ника в Аламо, Алли сперва возликовала, но потом остыла, сообразив, что этот мемориал представляет собой междуворот. Она испугалась. А вдруг Ник опять расплавился? Но затем она обнаружила цепочку коричневых следов, ведущих к выходу из миссии. Она обрадовалась. И хотя за воротами следы терялись, Алли не унывала. Она знала, что Ник вряд ли ушел далеко. Похоже, он не пленник. К тому же его шоколад был разнесен чужими ногами по всему мемориалу. С кем это он путешествует? Неужто снова обзавелся последователями? Он по-прежнему пытается бороться с Мэри. Знает ли он, что Мэри в спячке и проснется не раньше, чем через несколько месяцев? Алли подозревала, что светящиеся кошмары тоже где-то неподалеку. Она не боялась попасть в их руки. Здесь, посреди бурлящего города, за нею ни одна банда после светов не угонится. Пусть только попробует. Она вскочит в первую попавшуюся тушку, и только ее и видели. Если, конечно, у кошмаров нет своих скинджекеров, в чем Алли сомневалась. И все-таки, безопасности ради, каждый раз вселяясь в очередную тушку, она прежде всего удостоверялась, что ее хозяин в отличной спортивной форме, на случай, если придется удирать. Своей основной базой она избрала одну 15-летнюю девушку, которая во многом была похожа, а во многом совершенно не похожа на саму Алли. Звали девушку Миранда Вомак, и жила она с родителями в центре города, в старинном кирпичном доме на улице, обсаженной большими тенистыми магнолиями. Алли набрела на нее в Старбаксе по соседству. Миранда сидела там, учила уроки и задремала прямо над учебниками. Алли вскоре обнаружила, что девушка страдает в некотором роде нарколепсией, то есть засыпает в любом месте, в любое, даже самое неудобное время. Скорее всего, потому что не спит ночи напролет, как когда-то сама Алли. В голову Алли вдруг пришла мысль, что ее собственное тело, лежащее в коме уже 4 года, наверстывает упущенные за все те бессонные часы. 4 года. До нее вдруг дошло, что спящей Алли уже 18. Она, пожалуй, сама себя не узнает, если, вернее, когда, наконец, вернется обратно. Ну, ничего. По крайней мере, во время скинджекинга она могла выбрать тело того возраста, на который она себя чувствовала. Она вселялась в Миранду, а та об этом даже не догадывалась, настолько умелым скинджекером стала Алли. Она проникала в свою хозяйку в тот момент, когда ту клонила в дремоту, и сразу отправляла ее в царство сна. Алли всегда ощущалась из Миранды в том же самом месте, где вселилась в нее, и что бы ни происходило, не проводила в ее теле более 1,5 часов. После каждого скинджекинга Миранда пребывала в уверенности, что просто, как всегда, немножко покемарила. «Дорогая, тебе надо бы побольше спать», — укоряла ее мама. Миранда всегда протестовала, мол, «насплюсь еще, когда помру», и все в таком духе. Ирония заключается в том, что большинство мертвых, по крайней мере те, что в Междумире, вообще, как правило, не спят. Алли пользовалась Мирандой для того, чтобы делать вещи, невозможные в Междумире. Как, например, составление карты всех мертвых пятен, которые ей привелось найти, и всех тех мест, которые она исследовала в поисках Ника. В Междумире это у нее не получалось, потому что как только в руки Алли попадали перешедшая бумага и ручка, она тут же пускала их на более важные дела, а именно писала опровержение на свои корыстные и лживые книги Мэри. Алли не имела понятия, читал ли кто-либо когда-либо ее Аллины сочинения. Но все равно. Она всегда оставляла их на самом виду в надежде, что кто-нибудь найдет и прочтет. Каждый день Алли отправлялась в Междумир и искала там следы пребывания Ника, Мэри и даже Милоса с его когортами. Потому что если кошмары не отправили их всех в центр Земли, значит, от них можно ожидать еще целого воза неприятностей. Но с каждым днем Алли проводила в этих поисках все меньше и меньше времени. Чем больше она занималась скинджекингом, тем больше ее влек к себе мир жизни, а мир смерти терял в ее глазах свою важность. Даже наблюдение за самыми обычными, будничными делами Миранды затягивало Алли с головой. Жизнь ее хозяйки проходила в череде мелких, смешных драм. Все равно, что смотреть мыльную оперу. Идиотскую, но абсолютно засасывающую. Как, например, тогда, когда бойфренд Миранды, в общем, не лишенный совести, но уж слишком переполненный гормонами парень, признался, что поцеловал как-то на вечеринке одну из ее подруг и слезно умолял простить его. По всей видимости, такое случалось не впервые. Что ж, ее хозяйка, может, и была склонна бесконечно прощать. Но Алли была не из того теста. Спасти Миранду от самой Миранды — это было самое меньшее, что она могла сделать для нее в уплату за аренду ее тела.